Глава 10. Неаполь и мальтийская эпопея. Неаполь поразил его, как и любого, кто впервые оказывается в этом удивительном городе, живописно раскинувшимся амфитеатром вокруг бухты, который охраняет с юга верный страж, двугорбый Везувий. По площади и числу жителей шумная столица королевства обеих Сицилий в три раза превышала тогдашний папский Рим. За год до появления Караваджо в Неаполе там побывал Сервантес, который отозвался о нем в романе «Дон Кихот» как о самом богатом и самом развращенном городе в целом мире. Испокон веков Неаполь был средоточием разительных контрастов, и таковым остается поныне. Драматург Эдуардо де Филиппо одну из своих пьес так и назвал «Неаполь – город миллионеров». Там роскошь дворцов уживается с ужасающей бедностью народных кварталов, утопающих в завалах зловонного мусора, с чем и сегодня приходится сталкиваться любому человеку, оказавшемуся в городе. В бытность там Караваджо вице-королем Неаполя был Дон Хуан Альфонсо Пименталь де Эррера, более известный в литературе под именем граф Бенавенте. Он оставил о себе недобрую память, как о неумелом, вороватом и жадном правителе, чья грабительская налоговая политика порождала частые взрывы народного возмущения, жестоко подавляемая военной силой. В городе часто ощущалась нехватка продовольствия, особенно хлеба, хотя в порту шла бесперебойная загрузка отборным зерном судов, отплывающих в Испанию. Несмотря на гнет, бесправие и засилие испанской военщины, Неаполь не утратил своей характеристики самого жизнерадостного и певучего города на всем Апеннинском полуострове, чем он обязан прежде всего благодатному климату и щедрой природе. Древние греки прекрасно знали, где основывать свои колонии. Закрепившиеся там первые поселенцы назвали свой город новым полисом – Неаполь, а по-итальянски это превратилось в Наполи. Солнце, ласковое море, цветущая, круглый год богатая растительность – все это способствовало появлению в тех благодатных краях веселого и неунывающего племени плутоватых людей, не привыкших особенно себя утруждать, коль скоро земля и море щедро одаривали их своими богатствами. Неудивительно, что именно у неаполитанцев укоренилась склонность к «дольче фар ненте», сладостному ничего не деланию. Данных о пребывании Караваджо в Неаполе сохранилось немного, и места его обитания неизвестны. Памятуя об объявленной награде за его голову, он был осторожен и вел уединенный образ жизни, избегая людных мест, а тем паче любых стычек с шумливыми соседями по дому. В роли связного с внешним миром выступал весельчак и проныра Чекко. Художника часто подмывало плюнуть на все опасения и страхи и влиться в живой поток муравейника центральной улицы Толедо. Его так и подмывало посидеть в кабачке на набережной Санта-Лучия за стаканом вина и послушать игру бродячих музыкантов. Неаполитанцы славятся своей музыкальностью, а их дивные песни заставляют забыть все плохое. О неаполитанском затворничестве Караваджо красноречиво свидетельствуют только написанные им картины, по которым можно воочию убедиться, как со временем менялось настроение, и страх покидал его, а состояние подавленности духа уступало место неукротимому желанию творить, поскольку только в искусстве он видел смысл своего существования на земле. Согласно договоренности, сразу по приезде он обратился за содействием к дону Марцио Колонна, одному из братьев маркиза Костанци, который пользовался большим весом в королевстве обеих Сицилий, где в течение 4 лет занимал пост главы городского управления Неаполя и был награжден королем Филиппом III орденом Золотого Руна. Через него художник был введен в круг состоятельных меценатов. В начале октября Караваджо побывал на приеме в королевском дворце по случаю 35-летней годовщины победы в морском сражении при Лепанто, которое шумно отмечалось всем христианским миром. В городе был произведен праздничный салют состоящих на рейде в Неаполитанском заливе военных кораблей, а на набережной и площадях устроены народные гуляния с музыкой и фейерверком. На приеме он увидел некоторых героев памятного сражения, и среди них старого адмирала Марк-Антонио Колонна и его зятя, контр-адмирала графа Антонио Караффе. Получилось, что в Неаполе Караваджо оказался под покровительством и надежной защитой этих двух породнившихся аристократических кланов, с которыми были вынуждены считаться испанские правители королевства обеих Сицилий. Первым его заказчиком оказался далматинец Николо Радулович, удачливый коммерсант и судовладелец из Бари, один из отпрысков по материнской линии семейства папы Григория XIII. Сохранился документ, датированный 6 октября 1606 года, о снятии Радуловичем с банковского счета 200 золотых скуда для оплаты гонорара Караваджо за алтарный образ с изображением Богоматери с младенцем в окружении ликующих ангелов и стоящими внизу святыми Домиником, Франциском, Николаем и Витом. Оказавшись на чужбине и живя в постоянном страхе быть узнанным, опальный мастер после получения аванса не стал медлить и играть в прятки с заказчиком, как это было с послом моденского герцога, и к середине ноября завершил работу над алтарным образом. Судить о нем невозможно, так как картина была утеряна. Но мы знаем, что Караваджо был противником всякой условности. Вряд ли он изобразил ликующих ангелов, как того пожелал заказчик.